Глава 22. Андрей. Я сидел в машине, невидяще взирая перед собой и снова прокручивая в голове разговор с Ольгой. Ее лицо, когда я сказала о раке, смесь шока, неверия и жалости. Нет, не жалости. Сострадание. Разница тонкая. Жалость унижает. Сострадание возвышает. Именно его я видел в ее глазах. Странно, но после признания мне стало легче дышать. Словно тяжкий груз, который я тащил на себе все эти месяцы, вдруг стал немного, совсем чуть-чуть, но легче. Не потому, что я переложил его на Ольгу. Нет, она не заслуживала такого. А потому что правда, какой бы горькой она ни была, всегда освобождает. Конечно, наш брак уже не спасти, и я понимал это. Слишком много боли, слишком много предательства, слишком много разрушенного доверия. Но, может быть, теперь мы сможем хотя бы разговаривать друг с другом без этой стены отчуждения и ненависти, хотя бы ради Кати. Катя, при мысли о дочери сердце сжалось. Наша встреча в торговом центре до сих пор стояла перед глазами. Ее холодный, полный разочарования взгляд. А потом эта сцена. Ирина, говорящая ей эти ужасные слова о настоящей семье. И еще кое-что. Фраза, которая тогда проскользнула мимо моего сознания, но теперь всплыла с пугающей ясностью. Что-то о том, что у Кати будет братик, который будет уважать тебя, а не смотреть волком. Братик, мой сын, который еще не родился, а его уже противопоставляют моей дочери. Но что если... Что если это не мой сын? Я потер виски, пытаясь отогнать навязчивую мысль, но слова Ольги настойчиво звучали в голове. Какая-то история про архитектор Валерия, про салон красоты, который Ирина хотела построить на его деньги. Подробности я не запомнил, оглушенный собственным признанием в болезни, но зерно сомнения было посеяно. Завел машину. Нужно было поговорить с Ирой. Серьезно поговорить. О нас, о будущем, о ребенке. В последние недели мы почти не общались по-настоящему. Она списывала мою замкнутость на загруженность работы и постоянную усталость. Я же просто не находил в себе сил для разговоров. По дороге к нашему дому я решил заехать в аптеку, купить витамины, которые Ирина принимала по предписанию врача. Она говорила, что они закончились, а в нашей ближайшей аптеке их не было. Я уже собирался выйти из машины на парковке торгового центра, где находилась аптека, когда заметил знакомую фигуру, выходящую из дверей кафе по соседству. Ирина. В элегантном светлом платье, подчеркивающем округлившийся живот, со стаканчиком смузи в руке. Она выглядела цветущей и отдохнувшей. Не похоже, чтобы она целый день пролежала с мигренью, как сказала мне по телефону утром. Рядом с ней шла какая-то женщина, высокая, с темными волосами, собранными в хвост. Они о чем-то оживленно беседовали, и Ирина смеялась громко, свободно, беззаботно. Я решил не подходить сейчас к Ире. Не хотелось устраивать сцен на людях, да и разговор, который мне нужно было с ней провести, требовал уединения. Решил просто дождаться, когда она вернется домой, и поговорить там. Вышел из машины и направился к аптеке, которая располагалась по соседству с кафе. Дойдя до него, я увидел, что у заведения была открытая терраса, несколько столиков под большими бежевыми зонтами. Ирина и ее спутница сидели за угловым столиком, увлеченные разговором. И я уже почти прошел мимо, когда услышал смех Иры, звонкий, переливчивый, с характерной хрипотцой в конце. Этот смех когда-то покорил меня, заставив забыть обо всем на свете, а сейчас вдруг показался фальшивым, наигранным. И тут я услышал свое имя, непроизвольно замедлив шаг, скрытый от их взгляда большим декоративным кустом в катке. Я не собирался подслушивать, но, услышав собственное имя в таком возбужденном разговоре, «Точно говорю тебе, Андрей даже не подозревает». Голос Ирины звучал самодовольно, с оттенком превосходства. «Знаешь, Иногда мне кажется, что я могла бы сказать ему правду прямо в лицо, а он бы все равно поверил любому моему оправданию». Ее собеседница понизила голос, и я не расслышал ответа. Но Ирина говорила достаточно громко, чтобы ее слова долетели до меня. «Да брось, Марин! Какие подозрения? У него голова забита работой и бесконечными проблемами с бизнесом. Кроме того, я сказала, что врачи ошиблись в датах зачатия на пару недель. И он поверил. Представляешь?» «Ну, если все-таки заподозрит», — донесся до меня голос ее подруги, которая, видимо, была настроена более скептически. «Все-таки сроки?» «Андрей?» Ирина снова рассмеялась, но на этот раз ее смех звучал почти презрительно. «Он так поглощен своими проблемами и спасением бизнеса, что ничего не замечает. К тому же он в последнее время какой-то подавленный, вечно в своих мыслях, не до расследований ему». Я почувствовал, как к горлу подкатывает тошнота. Она говорила обо мне с таким пренебрежением, словно мои проблемы, мои страхи были лишь временным неудобством, мешающим ее планам. «А Виктор?» — снова голос подруги. «Не боишься, что он захочет видеться с ребенком?» «Виктор? Какой, черт возьми, Виктор?» «Виктор женат и счастлив», — фыркнула Ирина. «Ему проблемы не нужны. Да и я не собираюсь с ним делиться. Мне от него нужны были только гены и алименты. Но теперь есть вариант получше». Я почувствовал, как земля уходит из-под ног. Ребенок не мой. Все это время Ирина лгала мне, выдавая чужого ребенка за моего. А я поверил. Я разрушил семью, предал жену и дочь, потерял все, что мне было дорого, ради женщины, которая с самого начала использовала меня. Меня словно катило ледяной водой. Ольга была права. То, что она говорила об Ирине, теперь приобретало ужасающую ясность. Охотница за богатыми мужчинами, манипулятор, использует и бросает. Я застыл, не в силах сдвинуться с места. Мир вокруг словно потерял четкость, звуки доносились, как сквозь вату. В голове крутилась одна мысль. Все было ложью, все. Ее любовь, ее поддержка, ее забота. Даже ребенок, которого я считал своим, оказался обманом. Внезапно я осознал, что стою слишком долго, и Ирина с подругой могут меня заметить. Нужно было уходить, немедленно. Но ноги словно приросли к асфальту. Я смотрел на Ирину, такую красивую, такую уверенную в себе, с этим округлившимся животом, в котором рос чей-то чужой ребенок. И я не мог поверить, что так ошибся в ней. «Слушай, я бы на твоем месте убрала все медицинские документы из дома», — продолжила подруга Ирины. И я напряг слух, чтобы расслышать. «Просто для твоей страховки. Вдруг действительно заподозрит». «Ты параноик, Маринка», — легкомысленно отмахнулась Ирина. «Я тебе говорю, Андрей не из тех, кто начнет копать. Он из породы доверчивых, которые верят своим женщинам на слово. Такие и нужны». Ее подруга что-то ответила, но я уже не слушал. Медленно, словно во сне, я двинулся прочь, стараясь не попасться им на глаза. Мне нужно было остаться одному, осмыслить услышанное, решить, что делать дальше. Не помню, как я добрался до машины. Не помню, как завел двигатель и выехал с парковки. Помню только оглушающую тишину в голове, сквозь которую пробивалась одна мысль, ясная и четкая, как удар колокола. «Ты заслужил это. Ты предал тех, кто любил тебя по-настоящему, и поверил той, кто лгала с самого начала». И все же, как я мог быть таким слепым? Были же знаки, были подсказки, мелкие несоответствия в рассказах Ирины. Ее внезапная беременность, о которой она сообщила так быстро после начала наших отношений, ее чрезмерный интерес к моему финансовому положению, к бизнесу. Все это время правда была перед моими глазами, но я предпочитал ее не видеть. Мой телефон вибрировал, это Ирина пыталась дозвониться. Вероятно, собиралась рассказать очередную ложь о том, как она провела день, о мигрени, которой не было, о плохом самочувствии, которое ее тоже, видимо, не беспокоило. Я не ответил. Не мог говорить с ней сейчас. Домой я приехал уже в сумерках. Наша квартира, моя Ирины, встретила меня тишиной. Ее еще не было, тем лучше. Мне нужно было время, чтобы собраться с мыслями, разработать план действий. Первым делом я направился в спальню, комоду, где Ирина хранила свои документы. Медицинская карта беременной, результаты УЗИ, анализы. Все было аккуратно разложено по папкам. Она всегда отличалась педантичностью в таких вещах. Я начал методично просматривать бумаги. Дата первого УЗИ, заключение врача о сроке беременности, предполагаемая дата зачатия. Цифры говорили сами за себя. Если сопоставить все это с датами наших с Ириной встреч в тот период, нестыковка, существенная нестыковка в несколько недель. Я достал свой телефон, открыл календарь. Наша первая близость с Ириной произошла, я пролистал записи в календаре. Мои деловые встречи, поездки, возвращение домой. Точно, вот эта дата. А теперь, если посмотреть на заключение врача о сроке, невозможно. По всем подсчетам, ребенок был зачат за 2-3 недели до того, как мы с Ириной впервые провели ночь вместе. Я не мог быть отцом этого ребенка, если верить медицинским документам. Голова гудела от информации и эмоций. Я сел на кровать, сжимая в руках медицинскую карту, и уставился в пространство перед собой. Все рушилось. В который раз за последние месяцы моя жизнь разваливалась на части. Но в этом я мог винить только себя. Я сам позволил этому случиться. Сам поверил Ирине, сам разрушил свою настоящую семью ради фальшивки. Я думал о Кате, о ее разочарованном взгляде в торговом центре, о том, как она сказала «никогда не буду частью вашей семьи», о том, как я позволил Ирине говорить с ней в таком тоне, и сердце обливалось кровью от осознания, что я предал ее, мою дочь. Я думал об Ольге, о ее потрясении, когда она узнала о моей болезни, о том, как легко она согласилась помочь мне с обследованием, несмотря на все, что я ей причинил. А я... Я услышал звук открывающейся двери, легкие шаги в прихожей, шелест пакетов, звяканье ключей. «Милый, ты дома?» Голос Ирины звучал мелодично и нежно, как всегда, когда она хотела что-то от меня. «Я купила тебе тот чай, который ты любишь». Я не ответил. Просто сидел на кровати с медицинской картой в руках, чувствуя, как внутри медленно, но неумолимо нарастает холодная ярость. Не на Ирину даже, на самого себя. За слепоту, за глупость, за то, что позволил страху и слабости разрушить все, что было по-настоящему ценным в моей жизни. Шаги Ирины приблизились к спальне. Она застыла в дверном проеме, увидев меня с документами в руках. Ее лицо, обычно такое выразительное, вдруг стало пустым, как чистый лист. «Андрей, что ты... Зачем ты копаешься в моих вещах?» Я поднял глаза и посмотрел на нее. Впервые за долгое время по-настоящему посмотрел. И внезапно увидел не красивую женщину, ждущую моего ребенка, а чужого человека. Расчетливого, хладнокровного и безжалостного. «Кто такой Виктор?» — спросил я тихо, удивляясь собственному спокойствию. И потому, как расширились ее зрачки, как дрогнули губы, как она невольно отступила на шаг, я понял. Все, что я услышал сегодня, правда. Горькая, отвратительная, но правда.